Алло. Здравствуйте. Ну, привет, привет. Габиль Мордоляглы? Что, простите, еще раз? Это заклинание какое-то или что? Габиль Мордоляглы? Нет, вообще-то это имя отчество. Ах, это имя отчество. Ой-ой-ой. Так, и что? Так это вы или нет, молодой человек? Я похож на... Как еще раз? Я не знаю, похожи вы или нет, я вас не вижу. Mm-hmm. И тем не менее, к вам как можно обращаться, если мой вы не господин. Уверены, что это ваше имя? Хорошо, молодой человек, который не помнит свое имя. Я ответил, как ко мне нужно обращаться. Мой господин. Вы не ответили. Я ответил. Ну, это вы там супруга, если у вас такова имеется, будете с ней общаться именно в таких оборотах. Зовут меня Татьяна Юрьевна, Банково-Восточный департамент взыскания. Периев Габиль Мордоляглы, вам знаком? Еще раз, что за заклинание? Я не понимаю тебя, серьезно. Пердыль, мордолыль. А чтобы у вас мыслительные процессы пошли на лад, я вам скажу следующее. Разговор производится за ваш счет. Поэтому еще раз. И кем вам приходится Периев? Блядь, ты что, тупая, что ли, нахуй? У вас кого истерика? Ты, блядь, разводишь, у нахуй? У вас истерика? Овца, это входящий звонок. А вы что, у кого у вас входящий звонок? У меня входящий звонок. Да, да, ты за него платишь, овца и тупая, что? Блядь. Кого и ты что, нахуй разводишь, блядь? И вас это, судя по всему, ой, очень, очень сильно радует. Вам никто, кроме пиздец. Нашего банка, не звонит. Нет, ну такую хуйню я еще не слышал. Ну так что, молодой человек? А, слушай, давай с тобой обсудим, значит, творчество раннего Гумилева. Все равно за мой счет, правильно? Да вы что? Ну давайте, зачитайте. В смысле, я зачитайте? Нет, мне интересно твое отношение конкретно к Гумилеву и к его раннему творчеству. В смысле? В смысле? В коромысле, блядь. Ты кроме инструкции к телефону еще что-то читала, да? Блядь? У вас в коромысле? Поздравляю. Ну так все-таки, Тариф вам кем приходится? Кто? Тариф? Нет, спасибо, не интересует. Периев, Габиль Мордоляглы. Блядь, я не понимаю, ты по-русски говори. Я заметила. А вы русскую речь тоже не понимаете. Видимо, ты она что, не родная для вас. Охуела? Так, добре, будем спілкуватись українською. Так, добре, так, я тебе уважно слухаю. Які питання? Да, я заметила, що з понимання русской речі для вас вне пределов ваших способностей. Номер телефона 95-355-53-32. Давно приобрели? Нихуя себе! Номер давно приобрели, молодой человек? Так, все, иди нахуй.